Цитаты из «Тайной доктрины» основываются на ее первом издании 1888 года. Весьма полезное определение значения названия было предложено Малпасом. Название «Пистис София» – это комбинация двух греческих имен существительных, обычно переводимых как «вера» и «мудрость». Но Блаватская ясно показывает, что «вера» в современном значении этого слова совершенно неадекватно передает термин «пистис». Его лучше определить как «интуитивное знание» или «знание», которое еще не явлено простому разуму, хотя уже ощущается душой как истинное. Это определение оставляет путь открытым для догматиков, которые могут сказать, что это означает именно то, что они именуют верой, и что добросовестному исследователю нужно быть осторожным в использовании догматических определений души и разума и остерегаться предположения о том, что пистис – имеет что-то общее с «верой» в кавычках в вещи, которые не могут быть постигнуты другим путем. Но слишком часто вера является лишь другим названием для самоубеждения, которое может и не быть заблуждением, но обычно все же является им в одной из его обворожительных форм. Вся эта книга в высшей степени поучительна для понимания того, что такое в действительности «пистис». Нельзя переоценить всю важность правильного понимания этого слова для изучающих Новый Завет, хотя очевидно, что Павел был гностиком, используя гностический термин в его техническом смысле, и сколь бы ни было приятно придавать ему совершенно иной смысл, он не имел и не имеет того значения, которое обычно дается ему европейцами в наши дни. В драме «Пистис София» и ее страданиях становится совершенно ясно, что ее невыразимая интуиция о том, что она будет спасена своей божественной частью, это и есть связующее звено, которое дает возможность этой божественной части спасти ее. Это реальное доказательство того, что она еще не окончательно потеряна и в конце концов будет полностью оправдана. Книга Иова, другая драма посвящения, учит тому же самому уроку в древнеегипетском окружении. Конец цитаты. Гностицизм был синкретическим философски-религиозным движением, включавшим в себя все многочисленные системы воззрений и верований, которые преобладали в первые два столетия христианской эры. Возникнув в дохристианские времена, он соединил в себе разнообразные элементы вавилонской, иудейской, персидской, египетской и греческой метафизики с некоторыми учениями раннего христианства. Гностицизм производит свое название от греческого слова «гнозис» – «знание», скорее, особое духовное знание или эзотерическая мудрость, некое знание, недостижимое при помощи обычных интеллектуальных процессов и приобретаемое лишь мистическим просветлением или пробуждением буддхических элементов в человеке. Особый упор на знание как средство достижения некоего высшего эволюционного уровня и претензия на то, что это знание содержится в собственном учении – это общие и характерные черты многочисленных групп, в которых себя исторически выражало гностическое движение, хотя среди них было лишь немного таких, члены которых специально называли себя гностиками, знающими. Цирков. Сочинение «Пистис София», подвергнувшееся обработке гностика Валентина, в собственных целях, а также искаженные поздними переписчиками, приводится нами только как образец гностической литературы. Как писала в одном из писем Елена Рерих, ссылаясь на мнение учителя, чтение этого труда мало что даст вам и внесет много новых недоумений, но некоторые данные оттуда, как, например, наставления и поучения Христом Марии Магдалины и некоторых учеников, полезно знать. Знать самый факт но поучения очень искажены. Гностики желали объединить их со своим учением. Примечание Рерих Елена, письма в Америку, 48-55. Письмо от 16 сентября 1953 года. Прежде всего, высокую ценность содержат комментарии к данному труду Блаватской.